Эдвина со слезами на глазах кивнула. «Ты должна освободиться от прошлого», — прошептала мать Чарльза, нежно целуя Эдвину в щеку. «Он счастлив теперь, где бы он ни был, и твои родители тоже, и ты тоже должна быть счастливой, Эдвина. Они все желали бы этого». «Я счастлива», — закивала Эдвина, сморкаясь в платок Патрика. Она подумала, не заметила ли это леди Фицджеральд. Но та была слишком стара, чтобы обращать внимание на такие мелочи и любопытствовать, почему платок с гербом Спаркс-Келли оказался у Эдвины. «Я счастливо жила с детьми все эти годы». «Этого недостаточно. И ты сама это знаешь. Ты когда-нибудь еще вернешься в Англию?» Они встали и медленно вышли в сад. Эдвина расстроилась, погрузившись в воспоминания, но была рада, что пришла сюда. Она понимала, что леди Фицджеральд права. Нельзя больше цепляться за воспоминания. Патрик доказал ей это, а теперь ей придется расстаться и с ним. Ей казалось, что вся ее жизнь состоит из одних расставаний. Эдвина поцеловала на прощание леди Фицджеральд с новым ощущением покоя и умиротворение. За ленчем она рассказала, какая чудесная женщина мать Чарльза, и Патрик с Алексис согласились с ней. Потом они взяли билеты на Олимпик и отправились за паспортом для Алексис. Им повезло. Сказали в агентстве, Олимпик отправляется на следующее утро. Эдвину охватила паника при мысли о расставании с Патриком. Она взглянула на него, он ободряюще кивнул, и Эдвина заказала две смежные каюты первого класса для себя и Алексис. Алексис, очень повзрослевшая за последнее время, поспешила оставить их вдвоем, заявив, что страшно устала. «Ты не боишься, что она опять исчезнет, а?» — обеспокоенно спросил Патрик, когда они с Эдвиной отправились на обед. Но Эдвина лишь улыбнулась и заверила его, что Алексис навсегда запомнит этот урок. И снова вечер пролетел слишком быстро. Они вернулись в Кларидж. Но там, конечно, нельзя было найти такого уединения, как в Ирландии. Эдвина хотела всегда быть с ним рядом и с ужасом думала о предстоящем прощании. «Как я могу расстаться с тобой, Патрик? Я же только что нашла тебя!» Ей понадобилось 11 лет, чтобы проститься с Чарльзом, а теперь она должна разлучиться с его двоюродным братом. «Ты завтра поедешь в Саутгемптон с нами?» Но он печально покачал головой. «Это будет слишком тяжело для нас обоих, правда? Да и Алексис может догадаться. Мне кажется, она и так обо всем знает». «Тогда домой поплывут две таинственные женщины». Он нежно поцеловал ее. Их связывало светлое, красивое чувство. И в глубине души Эдвина была бесконечно благодарна Патрику, что он освободил ее от груза прошлого. «Я увижу тебя снова», — спросила она, когда они выходили из Кларидже. «Может быть, если приедешь сюда. Или если я приеду туда. Я никогда не был в Калифорнии». Но Эдвина сомневалась, что это когда-нибудь произойдет. Патрик ведь так ей и сказал. Они должны быть свободными, как птицы. Эдвина дотрагивалась до подаренного им браслета, и у нее ныло сердце. Но она навсегда сохранит счастливые воспоминания о нескольких неделях, проведенных с ним, освободивших ее от цепей, так долго сковывающих ее. «Я люблю тебя», — прошептал он, прежде чем уйти. «Я ужасно люблю тебя и всегда буду любить. И я буду улыбаться всякий раз, когда подумаю о тебе. Я улыбнусь, как и ты, когда вспомню Ирландию». Патрик в последний раз поцеловал ее, сел в машину и уехал, не оглянувшись на плачущую Эдвину.